Глава четвертая. Маргарита Сергеевна добрела до своей палаты на первом этаже. В чуде постояльцам предоставлялось право выбора. Можно жить в одноместной палате, а можно и в двухместной. Как правило, почти все выбирали двухместные. Как говорится, на миру и смерть красна. Однако право выбора совершенно не касалось второго этажа. Его с грустью и придыханием постояльцы называли чистилищем, и перевод туда был принудительным, и, увы, для всех пациентов рано или поздно обязательным. Оттуда вниз сам человек уже не спускался. Маргарита Сергеевна предпочла для себя одноместную. Несмотря на больное тело, мозг упорно требовал работы. Мысль о совершенном убийстве за неделю-другую до естественной кончины не давала покоя, и пока ей требовалось одиночество. Но собраться с мыслями и пораскинуть мозгами сразу не получилось. Почти следом за ней в палату заглянул человек в накрахмаленном зеленом халате, маленького роста, щуплый, но с живыми подвижными глазами. Лазарь Арнольдович Гекслер, кандидат медицинских наук, и ваш лечащий врач, — представился он и традиционно спросил. Ну-с, на что жалуемся? И как-то сразу осекся. Ох, простите меня, с утра что-то заработался. Сейчас делаю вам укол, а через полчаса прошу пожаловать в процедурный кабинет. Да, еще вот что. Составьте, пожалуйста, меню с учетом ваших предпочтений. Я его быстренько рассмотрю, и, ежели не будет медицинских ограничений, то извольте наслаждаться любыми кулинарными изысками. Наши повара умеют все, так что не стесняйтесь, наверстывайте упущенные. Переодевшись, бывший следователь вышла в холл. Ее внимание привлек небольшой фонтанчик, вокруг которого были уютно расставлены скамейки и кресла. Все это убранство здорово напоминало хороший санаторий далеких советских времен. «Вы новенькая?» «Давайте знакомиться», — раздался сзади раскатистый бас. «Григорий, солист Мариинки», — протянул широкую ладонь высокий мужчина, одетый то ли в балахон, то ли в халат, и еще понизив и без того низкий голос, добавил. «Бывший. Наверное, как и все мы». «Маргарита», — в свою очередь представилась она. «Мы здесь все запросто, без отчества», — забасил артист. «Я сейчас вам все расскажу. Самое главное – это наши старые собаки. Бег привозит их сюда, когда они уже не могут охранять его владение. Ну а здесь им и вольготно, и сытно. Они все равно исправно несут свою службу, на ночь их сторож выпускает. Но главное не в этом». Его голос стал совсем глухим. «Собаки смерть чуют». «Что чуют?» – переспросила Марго, тоже переходя невольно на шепот. «Когда в доме покойник, они воют. Еще никто из медперсонала не знает, а они уже воют. Поэтому все наши здесь сидят у окон и слушают». Чтобы уйти от этой грустной темы, Маргарита Сергеевна спросила. «А вы вот что, Григорий, расскажите-ка мне лучше о себе, о постояльцах здешних, о врачах, а то я кроме главврача, да еще Гекслера, никого и не знаю». «Ну, это проще простого». Опять переходя на густой бас, сказал Георгий. «Начнем по порядку, то есть с меня. Народный, лауреат и прочее, прочее. Да вы, наверное, на моих спектаклях бывали. Я, сударыня, за свой век весь Союз объездил. Да и старушку Европу тоже. Теперь вот рак легких. Курить-то я давно бросил. Да вот, наверное, надо было бы пораньше бросать. Не верил в рекламу. А она иногда и права бывает». «А я курю», — призналась Маргарита Сергеевна. «Не знаете, как здесь с этим? Строго?» «Конечно, полный запрет. Поймают в раз, десерта лишат. Да шучу я. Кому надо покурить? Все в рощицу сосновой уходят. Там за деревьями дымят. Но таких немного. Вера Васильевна, банкирша из третьей палаты, медсестра Галина, и вы теперь третьей будете». «А что, мужчины здесь все не курящие?» поинтересовалась Маргарита Сергеевна. «Выходит, что нет», — ответил Георгий. «Я здесь уже как с полгода и не замечал». В холле повисла пауза, и чтобы продолжить разговор, женщина спросила. А банкирша в отдельной палате живет или с кем-то?» «Вот то-то и оно!» — с радостью подхватила разговор словоохотливый Георгий. «Вроде бы дама состоятельная, при деньгах, а вот поди ж ты, выбрала спутницы себе Анастасию, бывшую советскую торговку. О чем они там разговаривают, одному Богу известно. Только, на мой взгляд, общего между ними совсем мало. А мужчины тоже вместе живут? Или принципиально по одиночкам обитают?» — любопытствовала Маргарита Сергеевна. «Мужиков-то у нас раз-два и обчелся. Я вот жил с одним старичком, бывшим партийным работником областного центра. Однако ж пару недель назад наверх перевели, поближе к Богу. Так он там быстренько ему душу и отдал. Сейчас вот один, горемыка, обитаю. Да еще рядом со мной Иннокентий Николаевич, мельник Муковол, да еще Филипп, бывший спортсмен, обитают. А следом за ними Элеонора Витальевна, та одна живет, никуда не выходит. Еду ей приносят. Лицо вуалью покрывает постоянно. У нее проблемы с кожей. Вот и не хочет, чтобы ее такой некрасивой видели. Даже детям запретила себя навещать. Да кто уж тут у нас красивый-то? Здесь все мы одним миром мазаны. И все красивые до неузнаваемости. Ну, а врачи-то здесь какие? Продолжала Маргарита, радуясь тому, что вот так вот разом может собрать почти всю первичную информацию по людям, возможно, причастным к убийству. Врачей тоже не очень много. Дереева и Гекслера вы уже знаете. Еще есть Пуманов Виктор Васильевич. Он вообще-то психиатр, но его сам узбек привел, а с ним не поспоришь. Скажу по секрету, они с главным на ножах. Все никак власть над нами не поделят. А что ее делить? Власть над нами известно кому принадлежит. Еще медсестра Галина, я вам про нее уже говорил, Гавриил Данилович, ну это врач от Бога, просто универсал, во всех медицинских специальностях преуспел. Еще старшая медсестра, Наргиз Хашимовна, ее тоже узбек сюда определил. Но она все больше по хозяйственной части, одеяло просто не лекарство, кухня, вот ее епархия. Да еще сторож Еремей, он из местных, и повара, они здесь вахтовым методом работают. Григорий, вы сказали, что Еремей из местных. Надо понимать, что все остальные тут живут. Ну, это как сказать. Конечно, здесь есть блок из нескольких комнат для персонала, но главврач уезжает в поселок. Там у него дом есть, то ли собственный, то ли съемный, сказать точно не могу. А Пуманов так тот аж в областной центр ездит. Из-за этого у него с Родионом Петровичем постоянные нелады случаются. А остальные, когда как, если пара выходных выпадает, то в близлежащих поселках у них есть где пожить. А так все в основном здесь. За нашим братом глаз да глаз нужен. Того и гляди, собакам сигнал подадим. Ах да, я совсем забыл. Я ж вам про нашу молодежь ничего не сказал. «А что, здесь и молодые встречаются?» – удивилась Марго. «Увы, встречаются. А болезнь, она, знаете ли, никого не щадит. Для нее возраст не помеха. Анатолий, он бывший автогонщик, сердцеед, гроза всех девушек, дамочек и вдов. Сейчас наверху, вряд ли вы его увидите, хотя на все воля Божья. Говорят, что иконы Богородицы животворящей у него... И Аслан, программист от Бога. Они вдвоем жили. Сейчас Аслан только со своим планшетником живет. Вы, Маргарита, с компьютером как? На «вы»? Да как все. Продвинутый юзер, ответила женщина. Ну тогда не стесняйтесь. Если помощь нужна, сразу к Аслану. Он никогда не отказывает. Если приступа нет, и встать может. А если и не сможет, то и лежа все наладит. Господи, не забирай такую светлую голову, она ох, как здесь, на земле нужна. Георгий, вы упомянули икону, это что, талисман такой? Он что, всем помогает, или только тем, кто православной веры? С иронией в голосе спросила она. Ответить Григорий не успел. В помещение буквально ворвался Гекслер.